Школа, с которой знакомишься ты, жизни по-новому учит. Мудрость ее и законы просты, ветви не равна, не лучше. За то, что больше всего ценил, вдруг не захочешь дать и гроша. А жизнь, которой не дорожил, поймешь, оценишь, лишь с Иисусом хороша. Школа Христа — это истинный свет, личное с Богом общение, где ко греху снисхождения нет и от порока спасение. И не замедлит прийти успех, когда ты станешь на этот путь и пожелаешь, оставив грех, глазами неба на жизнь по-новому взглянуть. Был разочарован, понял, что путь не для славы куры, не от того ли так скован. Да не для славы, но ты забыл, что в Иисусе избыток сил. Пройти всю школу от букваря Господь поможет, пройти поможет твой жизни путь от А до Я. За то, что больше всего ценил, вдруг не захочешь найти гроша. А жизнь, которой не дорожил, поймешь, оценишь, лишь с Иисусом.